Глава вторая. Джексон Гэмбл. Мэднесс. Ти-Джей. Просыпаюсь от чертовски громкого звонка своего мобильного. Вчера перед концертом я поставил режим «не беспокоить», значит, это что-то важное. С закрытыми глазами шарю рядом с собой, но не нахожу айфона. Дьявол, где же он? Приоткрываю веки и морщусь от яркого солнечного луча, светящего прямо на меня через маленькое круглое окно в стене. Пытаюсь разглядеть хоть что-то вокруг, но глаза отказываются открываться полностью. Вроде звук исходит из моего пиджака, висящего на стуле рядом. Протягиваю к нему руку и достаю из внутреннего кармана вибрирующий телефон. Одним еле открывшимся глазом, увидев на экране имя звонящего, громко стану в потолок, ведь звонит дьявол в облике ангела. Дерьмо. Если я не отвечу Эбби сейчас, то она не успокоится и позвонит мне еще как минимум пару сотен раз, а затем просто приедет сюда и убьет. Я хочу прожить еще много лет, так что решаю ответить на звонок. «Привет, детка. Ты жив?» Бесяче бодрым голосом интересуется Эбс. «Нет, ты дозвонилась на линию загробного мира». Лениво отвечаю я. «Ха-ха. Звоню напомнить, что через 2 часа у тебя встреча с Джессикой в авеню». «Что за Джессика?» «Я же прислала тебе утром сообщение». «Утром?» Хмурюсь. «Ти-Джей, время 3 часа дня. Ты не прочел мое сообщение?» Тру переносицу и пытаюсь понять, что она говорит. В ушах до сих пор какой-то гул. «Нет, я только встал. Что ты орешь на меня?» Эбби тяжело вздыхает. «Через 2 часа у тебя встреча с Джессикой, сестрой Рида!» Рид — это тот придурок-хоккеист, которого я хочу прикончить. Мы с ним даже лично не знакомы, но я уверен, что он недостоин Эбби. Он жив только потому, что посланник ада его любит. Но зачем мне вообще его сестра? «И что Джессике нужно от меня?» «Тебе нужно от нее, вообще-то». «Ничего не понимаю». «Детка, а можно попонятнее?» Скулю в трубку я. «Вчера я очень тесно пообщался с Виски». «Она будет устраивать твой день рождения, Морган!» Скидываю от удивления брови. «А у меня есть право голоса? Или ты уже решила все за меня?» «А у меня было право голоса, когда ты снял нас с участия в ледяных танцах?» Ухмыляется дьявол. Эбби до конца своих дней будет мне это припоминать. На самом деле, она совсем на меня не злится. Я знаю. Просто давит, чтобы я сказал ей «да». Но как я вообще могу ей отказать? «Ты же знаешь, что тебе не нужно меня шантажировать». Выдыхаю я. «Ты можешь просто попросить». «Спасибо!» Визжит она, заставляя меня тем самым отодвинуть телефон от уха. «Ты лучший!» По ее голосу слышу, что она улыбается, и мои губы тоже растягиваются в улыбке. Сбрасываю звонок и пялюсь в потолок, вспоминая события прошлой ночи. Зачем я столько выпил? Ничего не помню. А нет, кое-что помню. Мои ладони блуждают по сексуальному телу горячей блондинки, двигающейся в такт громким басам, стучащим в висках из-за колонки над нами. Ее бедра покачиваются из стороны в сторону, пока она трется о меня своей роскошной задницей. Хайлайтер на ее теле переливается и мерцает в свете прожекторов, когда она поворачивается ко мне лицом. Ложбинка ее груди тут же притягивает мой взгляд и заставляет член дернуться в брюках. «Эй, детка, я уже достаточно хорош для тебя, или выпьешь еще?» Усмехаюсь на ушко девушки, пытаясь перекричать песню. Сексуальная блондинка звонко смеется и закусывает губу. «Ты трахаешься так же ужасно, как знакомишься?» Вдруг спрашивает она. «Никто не жаловался!» Дерзко улыбаюсь. «Хочешь быть первой? Или...» Неожиданно блондинка затыкает меня поцелуем. Ее руки шарят у меня в волосах, и сильно тянут назад. Выйдя из замешательства, я обхватываю ладонями ее роскошную задницу и прижимаю к себе. Она придвигается ближе и сладко стонет мне в рот. Дьявол! Какой у нее бойкий язычок! То, что она делает им, сводит меня с ума. Мы двигаемся под музыку, то и дело касаясь друг друга руками. Наши языки переплетаются, говоря о безудержном желании. Тела горят. Подхватываю девушку за упругие ягодицы и отрываю от пола. «Детка, обхвати меня ногами!» Произношу я между поцелуями и несу эту секс-бомбу к себе в гримерку. С трудом преодолеваю лестницу, потому что я очень пьян, ногой распахиваю дверь и, закрыв ее задницей, прижимаю к ней девушку. Стягиваю с ее длинных волос резинку и запускаю в них ладонь, пока другой рукой крепко сжимаю бедро. Она трется о мой дьявольски твердый член и стонет мне в рот. И даже сквозь этот клочок тонкой ткани платья я ощущаю ее жар. Прерываю наш горячий поцелуй и опускаю девушку на ноги. «Разденься», — хрипло произношу я, окидывая взглядом ее шикарный силуэт. «Все должно быть по обоюдному согласию, так что она должна сделать это сама». Блондинка ухмыляется своими пухлыми красными губами и поворачивается ко мне спиной. «Расстегни платье», — приказывает она. Медленно веду молнию вниз, при этом покрывая ее шею и спину поцелуями, отчего по нежной коже рассыпаются мурашки. Когда платье летит на пол, детка поворачивается ко мне лицом. Вот дерьмо! На ней нет белья. Ее большие натуральные сиськи так и манят меня зарыться между ними лицом. С восхищением смотрю на нее, делаю шаг вперед и касаюсь пальцами ее подбородка. «Расстегни брюки», — шепчу я. Не прерывая зрительного контакта, она расстегивает ремень, а затем молнию, и, не теряя ни секунды, запускает мне в боксеры свою ладонь. Запрокидываю голову и издаю довольный стон. Девушки делятся на две категории. Первые сразу встают на колени, чтобы отсосать мне. Вторые ждут моих указаний и в постели оказываются полным бревном. Помолимся, чтобы она была из первых. Но сейчас оральный секс может подождать. Хочу трахнуть ее. Расстегиваю рубашку, бросаю ее на пол, разуваюсь, выхожу из брюк и скидываю боксеры. Блондинка шумно выдыхает, когда видит размер моего члена. Она пристально следит за тем, как показывается его крупная головка, когда я несколько раз провожу по нему рукой, а затем вскидывает голову и смотрит мне в глаза. «Так и будешь продолжать блажать себя или уже трахнешь меня?» Усмехаюсь. Мне не нужно повторять дважды. Наклоняюсь и достаю из брюк ленту презервативов, разрываю один зубами и растягиваю резинку по длине. Подхожу к блондинке, обхватываю ее голые ягодицы и снова поднимаю, отрывая за них от пола. Прижимаю спиной к двери и, смотря ей прямо в глаза, одним резким толчком наполняю ее. Сдавленно стону, ощущая яркие покалывания по всему телу. «Твою мать, какая она тесная!» Девушка вскрикивает и хватает ртом воздух. Ее глаза закрываются, и я двигаю бедрами назад. «Смотри на меня!» Хриплю я, снова жестко вонзаясь в нее. Блондинка тут же распахивает глаза и не сводит с меня взгляда, в котором бушует буря. Она обхватывает своими хрупкими ладонями мою шею, оставляя следы ногтей, пока я двигаюсь в ней все резче. Ее длинные ноги скрещены на моей пояснице, и она прижимает меня ими ближе к себе. С ее пухлых губ срываются стоны, распаляя меня все сильнее. «Святые небеса!» Набрасываюсь на ее соблазнительные губы, раскрываю их и всасываю ее дерзкий язык. Она кусает мою нижнюю губу, и это еще больше подстегивает меня. Вонзаюсь в нее снова и снова, не переставая грубо двигаться языком у нее во рту. «Ну так что, трахаюсь я ужасно или как?» Самодовольно усмехаюсь я, отрываясь от ее губ. «На твоем месте я бы так не зазнавалась, ведь я все еще не кончила», — между стонами произносит она. «Дьявол, нужно снова ее заткнуть». Врываюсь языком в ее болтливый рот. Сильнее сжимаю ладонью ее ягодицу и сменяю глубокие медленные толчки быстрыми и сильными. Трахаю ее самозабвенно, сильно, жестко. Детка прогибается в спине и запрокидывает голову к потолку. Из ее рта вырывается громкий крик, пока она пульсирует вокруг моего члена. «Да, милая», — хрипло произношу я. «Умница». Мой член набух, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разрядиться внутри нее. «Дерьмо! Какая она тугая! Как такое возможно? Неужели она совсем не трахается?» Думаю о чем угодно, чтобы оттянуть время, ведь я хочу почувствовать, как она сжимает меня изнутри еще раз. Не снижая темпа, рукой тяну девушку за длинные волосы назад и набрасываюсь на шею, покусывая и облизывая ее. Двигаюсь в ней на запредельной скорости, касаюсь пальцем набухшего места между ее бедрами и начинаю поглаживать. Поднимаюсь языком по ее шее, прикусываю мочку уха и шепчу. «Ты близко, я чувствую. Позволь мне еще раз почувствовать, как ты сжимаешь меня. Отпусти себя, детка». Сильнее нажимаю подушечками пальцев на пульсирующую точку и немного меняю угол проникновения, отчего с губ блондинки тут же срывается стон удовольствия. Ее тело вновь содрогается в моих руках, и я перестаю сдерживаться. Делаю еще парочку глубоких толчков и позволяю себе взорваться, как мощная мина. Мое сердце колотится в унисон с битами, доносящимися сквозь окошко с танцпола под нами. Эти удары отдаются пульсации в висках, пока я пытаюсь отдышаться. Утыкаюсь носом в шею девушки, стараюсь восстановить дыхание, а затем отстраняюсь и вижу затуманенный взгляд ее красивых голубых глаз. Девушка смотрит на меня из-под полуопущенных век. Ее потрясающая грудь тяжело вздымается, пока руки по-прежнему крепко сжимают мои плечи. На ее щеках румянец, губы раскраснелись, а волосы растрепались. И дьявол, она выглядит еще сексуальнее, чем полчаса назад. Тянусь поцеловать блондинку, но останавливаюсь у ее губ и самодовольно усмехаюсь. «Я трахаюсь великолепно, учитывая, что ты кончила дважды подряд». «Это ничего не значит», — скинув подбородок, отрицает очевидное она. «Тебе просто повезло». Сильнее вжимаю девушку в дверь и резко выхожу из нее. Снимаю резинку и бросаю ее в мусорную корзину у двери. Затем тянусь к ленте презервативов, которую бросил на высокий столик рядом, и беру ее в зубы. Обхватываю обеими руками упругую задницу блондинки, отчего она вскрикивает от неожиданности, и отрываю ее спину от двери, чтобы подойти с ней на руках к дивану. Преодолев расстояние до него и продолжая держать на весу секс-бомбу, сажусь и достаю из фольги презерватив. Одним быстрым движением натягиваю его на возбужденный член и хватаю девушку за волосы, слегка оттягивая ее голову назад. «Теперь ты трахни меня», — хрипло приказываю ей, не сводя с нее взгляда. Она удивленно смотрит на меня, приоткрыв рот, но затем все же берет мой член и медленно опускается на него. Ее глаза закатываются, а рот приоткрывается с придыханием, когда она полностью вбирает его в себя. Потрясающее зрелище. «Вот так, детка», — шепчу я, наклоняясь и обхватывая губами ее твердый сосок. Блондинка запрокидывает голову и начинает раскачиваться на мне. «Дерьмо, как же приятно!» Обхватываю ладонями ее талию, продолжая покусывать то один ее сосок, то другой. «Ты восхитительна с этого ракурса», — хриплю я, наслаждаясь тем, как перед моим лицом подпрыгивают ее идеальные сиськи, идеального размера, идеальной формы. «Дьявол, как она хороша!» мои руки опускаются с талии ниже и впиваются в ее круглые ягодицы. Темп, с которым девушка раскачивается на мне, увеличивается, и я крепче вжимаюсь в ее задницу, чувствуя, как волны удовольствия растекаются по телу, приближая меня к разрядке. Упираюсь ногами в пол и начинаю жестко насаживать ее на себя. Она громко кричит и всхлипывает, запрокинув голову назад, когда ее сознание мчится в бездну. Пока ее тело сотрясает дрожь, резко выхожу из нее и опускаюсь спиной на диван. Разрываю презерватив, обхватываю член рукой и изливаюсь между ее грудей. Дерьмо, как же идеально. Горячая блондинка, точно. Я трахнул ее дважды. Сейчас я лежу на диване. Один. Куда подевалась эта сексуальная детка? Я был бы не прочь трахнуть ее еще раз. Осматриваю гримерку. Моя одежда валяется там же, где я вчера ее бросил. На полу две обертки фольги и использованный презерватив под диваном. Поднимаюсь с постели с жуткой головной болью в висках. Ладно, страхнуть еще раз я явно погорячился. Вчерашняя бутылка виски дает о себе знать. Натягиваю брюки на утренний стояк и открываю дверь гримерки. На стуле возле нее сидит Джеймс, мой телохранитель. Как только он видит меня, то подрывается на ноги и протягивает мне таблетку Тайленола и стакан воды. Господи, храни Джеймса. «Спасибо». Благодарю его я и выпиваю таблетку. «Девушка, что вчера была со мной, она давно ушла?» «Примерно через час после того, как вы зашли». «Интересно. То есть она ушла сразу же после того, как я трахнул ее?» Пожимаю плечами и возвращаюсь в гримерку. «Что ж, одной проблемой меньше. Не придется избавляться от очередной назойливой фанатки». Обычно их нужно выпроваживать силой. Они всегда пытаются сунуть мне свой номер телефона и договориться о еще одной встрече. Им нужен не я, а мой статус и деньги. Хорошо, что этой горячей блондинке нужен был только мой член.